И, увидев эту рыбу, халифа обрадовался, так как он ни разу в жизни не поймал ей подобной, и взял ее, дивясь на нее, и принес ее к обезьяне Абу Саадата, еврея, и был при этом таков, как будто он овладел целым светом. И обезьяна еврея спросила его: «Что ты будешь с ней делать, о халифа, и как ты поступишь с твоей обезьяной?» И халифа молвил: «Я расскажу тебе, госпожа всех обезьян, что я сделаю. Знай, что прежде всего я придумаю, как погубить эту проклятую мою обезьяну, и возьму тебя вместо нее, и буду тебя каждый день кормить, чем пожелаешь». «Раз ты избрал меня, — сказала обезьяна, — я скажу тебе, как сделать, и будет в этом благо твоего состояния, если захочет великий Аллах. Пойми же то, что я тебе скажу. Приготовь и для меня тоже веревку, и привяжи меня к дереву и оставь меня, а сам же выйди на середину отмели и закинь твою сеть в реку Тигр. А когда закинешь ее, подожди немного и вытяни ее. Ты найдешь в ней рыбу прекрасней, которой ты не видал за всю твою жизнь. Принеси ее и подойди ко мне, а я расскажу тебе, что делать потом». И халифа поднялся в тот же час и минуту и закинул сеть в реку Тигр, и вытянул ее, и увидел в ней рыбу-белугу величиной с барашка, подобной которой он не видал за всю жизнь, и она была больше первой рыбы. И халифа взял ее и подошел к обезьяне, и обезьяна сказала ему: «Принеси немного зеленой травы и положи половину ее в корзину, и положи рыбу на траву, и прикрой ее другой половиной. Оставь нас привязанными, поставь корзину на плечо и пойди с нею в город Багдад, и никому, кто с тобой заговорит или тебя спросит, не давай ответа, пока не придешь на рынок Менял. Ты найдешь в глубине рынка лавку моего хозяина Абу Саадата, еврея, шейха Менял, и увидишь, что он сидит на кресле с подушкой за спиной, и перед ним стоят два сундука, один для золота, другой для серебра, а возле него невольники, рабы и слуги. Подойди к нему и поставь перед ним корзинку и скажи ему: «О Абу Саадат! Я сегодня вышел на ловлю и закинул сеть на твое имя, и послал Аллах Великий эту рыбу». И он тебе скажет: «Показывал ли ты ее другому?» А ты скажи: «Нет, клянусь Аллахом». И он возьмет у тебя рыбу и даст тебе динар, а ты верни его ему, и он даст тебе два динара. И всякий раз, как он тебе что-нибудь даст, возвращай это. И даже если бы он дал тебе вес рыбы золотом, не бери у него ничего. И он скажет тебе: «Скажи мне, что ты хочешь». И ты скажи: «Клянусь Аллахом, я продам ее только за два слова». И когда он тебя спросит: «А что это за два слова?», скажи ему: «Встань на ноги и молви такие слова: засвидетельствуйте, о те, кто есть на рынке, что я променял обезьяну халифы рыбака на мою обезьяну и обменял его долю на мою долю и его счастье на мое счастье. И вот плата за рыбу, и не нужно мне золото. И когда он это сделает, я стану каждый день желать тебе доброго утра и доброго вечера, и ты будешь каждый день наживать 10 динаров золотом. А Абу Саадату, еврею, будет желать доброго утра его обезьяна, это кривая, хромая, и Аллах каждый день будет испытывать его штрафом, который он станет платить». И это будет так, пока он не обеднеет и не окажется совсем без ничего. Послушайся же того, что я тебе говорю. Будешь счастлив и пойдешь прямым путем. И когда халифа-рыбак услышал слова обезьяны, он сказал: «Я принимаю то, что ты мне посоветовал, о царь всех обезьян. А что касается этого злосчастного, да не благословит его Аллах, я не знаю, что мне с ним делать». «Отпусти его в воду и отпусти меня тоже», — сказала обезьяна. И халифа отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И он подошел к обезьянам и развязал их и оставил, и они спустились в море. А халифа подошел к рыбе, взял ее и вымыл, и положил под нее в корзину зеленой травы, и прикрыл ее тоже травою, и понес ее на плече, напевая такую песенку. «Врути Всевышнему дела», —